Место, облюбованное Ярославом, пережило без особых изменений последние 12 месяцев. Именно тогда он его впервые нашел во время одной из своих прогулок. К полянке вела всего одна тропинка, на ней и обрывавшаяся. Далее начинался овраг, густо заросший колючим кустарником и разновысокими тополями. Идеальное место для человека, желающего, чтобы ему не мешали. Привычно оглядев небольшую, метров 7 в окружности, полянку и убедившись в отсутствии разбитых бутылок и прочего мусора, Ярослав достал из тайничка под ближайшим кустом 2-метровые пластиковые палки, наполненные песком и имевшие немалый вес. Он неплохо разогрелся во время бега, поэтому сразу приступил к упражнениям. Защитная позиция, ноги слегка согнутые в коленях, на ширине плеч. Поехали. Тяжелые палки, раскручивая сложный узор спирали и восьмерок, с гудением рассекали воздух. «Теперь включаем противовесы», — мысленно управлял процессом Ярослав, добавляя перемещения и уклоны атаки по схеме кругового боя. Руки слушались отменно. Корпус скручивался с достаточной амплитудой, позволяя весу тела вовремя перераспределяться с ноги на ногу. Последние 3 минуты он работал на максимальной скорости, с удовлетворением отмечая, что наконец-то овладел техникой инертного дыхания. И все равно Ярослав никак не мог поймать то ощущение легкости, так часто упоминаемое Димом Большим, наставником и бессменным президентом Святогора. Последствия не заставили себя ждать. Во время самого сложного финта одна из палок совсем равнодушием неодушевленного предмета приложила его по правой голени. «Хана», — подумал Ярослав и добавил вслух несколько крепких матерков. К вечеру на лодыжке прочно обоснуется черный кровоподтек, один из многих, полученных в ходе тренировок. «На сегодня хватит», — решил Ярослав, — «надо бы снаряды полегче сделать, рано еще к 2-килограммовым переходить, да и больно это». Замаскировав палки в импровизированном тайнике, он вновь вернулся на центр полянки и приступил к серии дыхательных упражнений, насыщая кислородом уставшее тело. Вдох, 5-секундная задержка, медленный выдох сквозь сжатые губы. Внезапно по коже пробежали мурашки, как будто чей-то холодный колючий взгляд уперся ему в затылок. Ощущение чужого присутствия за спиной казалось настолько реальным и пугающе неприятным, что, резко обернувшись назад, Ярослав был готов увидеть все, что угодно. Странно, но поблизости никого не оказалось. Лишь в дальнем конце тропинки виднелась спина уходящего человека. Обладающий острым зрением, Ярослав смог даже увидеть, что одет незнакомец во что-то неопределенно мешковатое, а длинные волосы его собраны в хвост, спадающие почти до лопаток. Секунда, и человек исчез из вида, скрывшись в переплетении парковых дорожек. Ярослав еще раз оглядел поляну, но больше ничего подозрительного не заметил. «Опять купил вчера не те витамины», — пошутил он вслух и попытался вернуться к дыхательной гимнастике. Но неприятное ощущение чужого взгляда никуда не исчезло, просто стало слабее. «Если что-то идет не так, то нужно это вовремя закончить», — решил Ярослав, посмотрел на наручные часы. «Ого, уже 7:20», — и направился к центральному выходу из парка. Закончилась тренировка традиционно. Неторопливая пробежка домой и 10-минутный контрастный душ. Уже выходя из ванной комнаты, Ярослав услышал, как сработал будильник. 7:00 утра. Пора будить любимую жену, потом завтрак и на работу. Монументальный сталинский дом, находящийся почти в центре города, управление, занимало еще с имперских времен. Перманентный ремонт, плавно переходящий с 1-го на 5-й этаж и обратно, продолжался уже в течение 3 лет, и сотрудники привыкли к нему настолько, что научились не замечать снующих туда-сюда гастарбайтеров с азиатским разрезом глаз. Последний фактор настораживал, заставляя вспоминать нерушимые требования конспирации и собственной безопасности. Но ребята из отдела ВБ заверили, что все под контролем, и проблема перестала волновать широкие массы. Ярослав подошел к дверям управления ровно за 15 минут до начала рабочего времени. Предъявил лицо невидимым окуляром видеокамер, поднес руку к дактилоскопическому сканеру-идентификатору, миновал рамку детектора запрещенных веществ и, на ходу раскрывая удостоверение, поздоровался с дежурным, атовистическим наследием минувшего столетия. Начальник управления, при всем уважении к техническим средствам контроля доступа, считал наличие человека в вертушке не просто данью традициям, а реальным заслоном на пути злоумышленников. Сегодня на вахте стоял какой-то новый прапорщик, поэтому он особо бдительно всматривался в предъявленный документ и сличал его с личностью вошедшего. Не мудрено. Ярослав при росте в 185 сантиметров был весьма широк в плечах и брил голову под ноль. Джинсовая куртка на меху, черные кожаные брюки и сапожки казаки также не вязались с образом офицера контрразведки. Наконец прапорщик поднял глаза и буркнул: «Проходите», приготовился встречать подходящих следом людей. «Ничего, привыкнет», — подумал Ярослав и быстрым шагом поднялся на предпоследний этаж здания, занимаемый вторым отделом. Машинально проверил слепок печати на двери своего кабинета. Цела, что неудивительно. Споро переоделся в строгий костюм, повязал галстук. На часах 8:55. Успел. Коротко звякнул сигнал, хлопнула входная дверь, значит, пришел шеф. Выйти в коридор, как и остальные сослуживцы, поздороваться. А как же, ритуал. Руководитель второго отдела управления военной контрразведки по Дальневосточно-Сибирскому военному округу полковник Жук абсолютно не соответствовал своей фамилии. Усов не носил, тонкий, в кости, поджарый, он больше напоминал классического интеллигента начала XX века. Сходство усиливали очки в тонкой позолоченной оправе. Но подчиненные Ярослав в том числе знали, что при необходимости шеф может с легкостью предстать во второй своей ипостаси — мастерого волкодава НКВДшника и драть проштравившегося нерадивого подопечного с брызгами до полного осознания последним своей никчемности, и при этом не терять аристократического лоска и даже не повышать голоса. По заведенной системе сотрудники выждали несколько минут и потянулись кто куда. Структурное отделение и группы второго отдела собирались на летучки. Короткий отчет о работе за прошедший день, напутствие начальника и вперед, ребята. Действовать, злодействовать. По случаю субботнего дня управление работало до 13:00. Порядок, укоренившийся еще со времен легендарного начальника ГУКРН НКО СМЕРШ Абакумова, действовал и по настоящее время. Войска работают, значит, и особистам, как по старинке называли сотрудников военной контрразведки, есть чем заняться. Зато воскресенье, если шефу ничего в голову не придет, законный выходной. Можно сходить с утра с женой по магазинам, купить ей какую-нибудь очередную шмотку, удовлетворить, в общем, высказанную месяц тому назад просьбу. Можно тупо проваляться в постели до обеда, перещелкивая каналы интерактивного телевидения, а вечером созвониться с друзьями и рвануть вместе с женами и детишками постарше в боулинг-центр катать шары. Да мало ли чем еще можно занять воскресный день. Ярослав на летучке не ходил. Все, что необходимо сделать на этой рабочей неделе, он согласовал еще в понедельник лично с шефом. И если кто-нибудь думает, что отсутствие промежуточных звеньев в управленческой цепи между оперативником и его начальником, вершителем судеб более чем 40 офицеров военной контрразведки, это благо, то глупо